Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Унификация Рейха. План этот был обманчиво прост. Его преимущество состояло в том, что он позволял захватить абсолютную власть, как бы законным порядком. Суть его такова. Канцлер просит Рейхстаг принять акт о предоставлении чрезвычайных полномочий, предусматривающих передачу кабинету Гитлера исключительного права издавать законы сроком на 4 года. Проще говоря, парламент Германии вручает Гитлеру свои конституционные права, а сам уходит в длительный отпуск. Но такая мера требовала внесения поправки в Конституцию, а эту поправку должно было одобрить большинство в 2/3 голосов. Как добиться такого большинства? Вот главное, чем был занят кабинет на своем заседании 15 марта 1933 года. Протокол этого заседания был оглашен на Нюрнбергском процессе. Этого можно добиться, во-первых, с помощью неявки на заседание парламента 81 депутата-коммуниста, и, во-вторых, путем недопущения нескольких социал-демократов, что, по мнению Геринга, не составляло труда. Гитлер в тот день был весел и чувствовал себя уверенно. Еще бы. У него был декрет от 28 февраля, подписанный по его настоянию Гинденбургом на следующий день после пожара в Рейхстаге, который давал ему право бросить за решетку столько депутатов, сколько необходимо для обеспечения большинства в 2/3 голосов. Оставалась еще проблема католического центра, требовавшего каких-то гарантий, но канцлер не сомневался, что эта партия в конце концов окажется на его стороне. Гугенберг, лидер националистов, не желавший отдавать всю власть Гитлеру, потребовал оставить за президентом право участвовать в выработке законов, даже если эта функция будет передана в соответствии с актом о чрезвычайных полномочиях кабинету министров. Однако доктор Мейснер, статс-секретарь президентской канцелярии, уже связавший свою судьбу с нацистами, ответил: «Сотрудничество президента не вызывается необходимостью». Он быстро сообразил, что Гитлер не испытывает никакого желания ставить себя в зависимость от строптивого президента, как это было в период существования республиканских кабинетов. Однако канцлер решил, что на этой стадии лучше сделать красивый жест в отношении престарелого фельдмаршала армии и консерваторов-националистов, тем более, что таким способом он как бы связывал свой разбойничий революционный режим с почетным именем Гинденбурга и со славным военным прошлым Пруссии. Для этого он и Геббельс, назначенный 13 марта министром пропаганды, придумали ловкий ход. Гитлер сам откроет заседание нового Рейхстага, который он собирался упразднить в гарнизонной церкви в Потсдаме, великой святыне прусачества, напоминавшей столь многим немцам об имперской славе и величии Пруссии, ибо здесь покоились останки Фридриха Великого, здесь молились короли династии Гогенцоллернов. Сюда в 1866 году, еще будучи молодым гвардейским офицером, совершил свое первое паломничество Гинденбург, вернувшись с Австро-Прусской войны, положившей начало объединению Германии. Дата торжественного открытия нового парламента Третьего Рейха, 21 марта, тоже была выбрана не случайно, поскольку совпадала с годовщиной открытия Бисмарком Первого Рейхстага Второго Рейха в 1871 году. Когда в церковь проследовали старые фельдмаршалы, генералы, адмиралы в блестящих мундирах времен империи и возглавлявшие эту кампанию бывший наследный принц и фельдмаршал Маккензен во внушительных гусарских мундирах и в головных уборах с изображением черепа, собравшимся показалось, что над ними витают тени Фридриха Великого и железного канцлера. Гинденбург был явно растроган. Геббельс, дирижировавший этим спектаклем и не наблюдавший за работой радио, вещавшего из церкви на всю страну, заметил и не преминул записать об этом в дневнике. На глазах у старого фельдмаршала слезы. Рядом с ним находился Гитлер. Было заметно, что в официальном костюме визитке он чувствует себя стесненно. Президент в полевой форме серого цвета, при ордене Черного Орла на широкой ленте, обхватив одной рукой каску с шишаком наверху, а в другой, держа маршальский жезл, медленно проследовал по проходу, задержался в императорской галерее, чтобы отдать честь пустующему креслу кайзера Вильгельма II, а затем подошел к алтарю и зачитал короткий текст речи со словами доброго напутствия новому правительству Гитлера. «Да проникнется нынешнее поколение древним духом этой прославленной святыни, да избавит он нас от эгоизма и межпартийной вражды, и да объединит в национальном самосознании на благо гордой, свободной и неделимой Германии». Ответное слово Гитлера было составлено с хитрым расчетом на то, чтобы сыграть на личных симпатиях и заручиться доверием столь блестяще представленного здесь старого порядка. Ни кайзер, ни правительство, ни нация не хотели войны. Лишь крушение нации вынудило ослабленный народ возложить на себя, вопреки его святым убеждениям, ответственность за эту войну. Повернувшись к Гинденбургу, сидевшему в позе окаменелости в нескольких шагах от него, Гитлер продолжал: «В едином порыве мы за несколько недель отстояли свою национальную честь. Благодаря взаимопониманию с вами, господин фельдмаршал, символы былого величия и новые силы соединились в единое целое. Мы выражаем вам наше почтение. Хранившее вас провидение возвысило вас над новыми силами нашей нации». Демонстрируя глубокое почтение к президенту, которого он еще до конца недели намеревался лишить политической власти, Гитлер сошел с трибуны, низко поклонился Гинденбургу и взял его руку в свою. При вспышках блицев и поджужжании кинокамер, расставленных Геббельсом наряду с микрофонами в удобных местах, их торжественное рукопожатие, символ союза новой Германии со старым порядком, было запечатлено для нации и мировой общественности. После столь пылких заверений Гитлера в Потсдаме, писал впоследствии присутствовавший на этом собрании французский посол, разве могли эти люди, Гинденбург и его друзья, юнкеры, бароны-монархисты, Гутенберг и его национальная партия, офицеры Рейхсвера, не предать забвению эксцессы и бесчинства его партии, хотя они и являлись их очевидцами, и не побояться полностью довериться ему, удовлетворить все его требования, предоставить неограниченную власть, которой он домогался? Ответ был дан через два дня, 23 марта, в зале Берлинского оперного театра Кролла, где состоялось заседание парламента. На рассмотрение был представлен акт о предоставлении чрезвычайных полномочий, официально названный «Законом о ликвидации бедственного положения народа и государства». Пять коротких параграфов предусматривали изъятие законодательных функций, включая контроль за расходованием бюджета Рейха, утверждение договоров с иностранными государствами и внесение поправок в Конституцию и юрисдикцию парламента, и передачу их сроком на 4 года в ведение Кабинета министров Рейха. Более того, в акте оговаривалось, что законы, принимаемые Кабинетом, разрабатываются канцлером и могут допускать отклонения от Конституции. Никакие законы не будут затрагивать положение Рейхстага. Грубее этой шутки ничего нельзя было придумать, а права президента останутся нерушимы. Гитлер несколько раз повторил эти фразы в своей необычайно сдержанной речи перед депутатами, собравшимися в нарядном зале оперного театра, в стенах которого привыкли к спектаклям более легкого жанра. «Правительство, — обещал Гитлер, — будет пользоваться этими полномочиями лишь при возникновении необходимости принять жизненно важные меры. Существованию Рейхстага или Рейхсрата это не угрожает. Положение и права президента остаются неприкосновенными. Автономия федеральных земель сохранится. Права церкви не будут ущемляться, ее отношение с государством не изменится. число случаев, когда будет возникать потребность применения этого закона, ограничено. Вспыльчивый лидер нацистов держался на этот раз спокойно, почти скромно. И в тот момент, в момент зарождения Третьего Рейха, даже члены оппозиции не представляли в полной мере, чего стоит его обещание. И все же один из них, Отто Вельс, председатель социал-демократической партии, часть депутатов, от которой человек 10 были задержаны полицией, встал и подрев штурмовиков, доносившихся с улицы. «Даешь закон, не то смерть», — орали они, — бросил диктатору вызов. Спокойно, с большим достоинством, Вельс заявил, «Правительство может отнять у социал-демократов права, но не может лишить их чести. В этот исторический момент мы, немецкие социал-демократы, торжественно клянемся в верности принципам человечности и справедливости, свободы и социализма. Никакой закон о чрезвычайных полномочиях не даст вам права уничтожать идеалы, которые вечны и нерушимы». Тут и разъяренный Гитлер вскочил с места и предстал перед законодательным собранием в своем настоящем обличии. «Вы опоздали», — закричал он, — «вы уже не нужны. Звезда Германии взойдет, а ваша закатится. Ваш предсмертный час пробил. Мне не нужны ваши голоса. Германия будет свободна, но не благодаря вам». Бурные аплодисменты. Хорошо, что социал-демократы, на которых лежит тяжкая ответственность за ослабление республики, уходили с политической сцены с поднятой головой, не изменив своим убеждениям. Не так поступила партия католического центра. Если во времена железного канцлера она не побоялась открыто противостоять культуркампфу, то теперь монсеньор Каас, председатель партии, лишь потребовал от Гитлера письменного заверения, что он будет уважать право президента на вето. До начала голосования Гитлер обещал выполнять это требование, но письменно его не подтвердил. И тем не менее Каас встал и объявил, что депутаты его партии будут голосовать за принятие законопроекта. Брюнинг промолчал, после чего приступили к голосованию. За проект проголосовали 441 человек, против 84, все социал-демократы. Нацистские депутаты повскакивали с мест и огласили зал истошными криками. Затем запели песню «Хорст Весель». «Выше знамена, сомкните ряды, поступью чеканной идут штурмовики». Вот так было покончено с парламентской демократией в Германии, если не считать того, что депутатов-коммунистов и некоторых социал-демократов предварительно упрятали за решетку. Все выглядело вполне законно, хотя и сопровождалось террором. Уступив свои конституционные права Гитлеру, парламент совершил самоубийство, хотя его забальзамированное тело и продолжало оставаться на виду вплоть до заката Третьего Рейха, изредка выполняя роль резонатора грозных призывов Гитлера к перевороту, поскольку выборов больше не проводилось. Места в Рейхстаге занимали лица, специально подобранные нацистской партией. Акт о чрезвычайных полномочиях был единственным легальным обоснованием диктатуры Гитлера. Начиная с 23 марта 1933 года, Гитлер действовал как диктатор, свободный от каких-либо ограничений, как со стороны парламента, так и со стороны престарелого немощного президента. Правда, многое еще предстояло сделать, прежде чем вся нация, все ее институты оказались под нацистской пятой. Однако это, как мы убедимся позднее, было достигнуто одним махом посредством грубых махинаций, вероломства и жестокости. Контроль над ресурсами великого государства захватили уличные банды. К власти пришли отбросы общества. Но как не переставал хвастать Гитлер законно, по воле подавляющего большинства парламента, и винить за это немцы могли только самих себя. Самые могущественные правовые институты Германии начали один за другим капитулировать перед Гитлером и тихо, без борьбы, умирать. Земли, которые на протяжении всей германской истории упорно отстаивали свою автономию, оказались в ряду первых поверженных. Вечером 9 марта За 2 недели до принятия акта о чрезвычайных полномочиях генерал фон Эпп по приказу Гитлера и Фрика и при помощи нескольких штурмовиков разогнал правительство Баварии и установил там нацистский режим. А в остальные земли, кроме Пруссии, где уже прочно восседал Геринг, через неделю были назначены рейхскомиссары. 31 марта Гитлер и Фрик, впервые воспользовавшись данными им чрезвычайными полномочиями, обнародовали закон о роспуске парламентов во всех землях, кроме Пруссии, приказав переформировать их состав в соответствии с распределением голосов на последних выборах в Рейхстаг. Депутатские места, занимаемые прежде коммунистами, решено было не заполнять. Но и этого канцлеру показалось мало. Действуя с лихорадочной поспешностью, он уже через неделю, 7 апреля, издал декрет об учреждении во всех землях новой должности – губернатора Рейха, которому предоставлялось право формировать и смещать местное правительство, распускать парламент, назначать и увольнять чиновников и судей. Все вновь назначенные губернаторы были нацистами. Ото всех требовалось проводить генеральную политику, разработанную рейхсканцлером. Так, через 2 недели после обретения полноты власти, Гитлер достиг того, на что Бисмарк, Вильгельм II и Веймарская республика не могли и рассчитывать. Он лишил земли автономии и подчинил их центральной власти Рейха, то есть своей личной власти. Впервые в истории он по-настоящему объединил Германию, ликвидировав давнюю федеральную структуру. 30 января 1934 года, в первую годовщину пребывания в должности канцлера, Гитлер официально завершил выполнение поставленной задачи принятием декрета о реорганизации Рейха. Народные ассамблеи в землях были упразднены. Суверенные права земель переданы Рейху. Все их правительства подчинены центру, а губернаторы непосредственно рейхсминистру внутренних дел. Как объяснил министр внутренних дел Фрик, отныне земельные власти становятся всего лишь административными единицами Рейха. В преамбуле декрета от 30 января 1933 года говорилось, что он принят Рейхстагом единогласно. Это соответствует действительности, потому что к тому времени все политические партии Германии, кроме нацистской, перестали существовать, и процесс этот протекал без борьбы. 19 мая 1933 года социал-демократы, те, кто остался на свободе и не эмигрировал, без единого возражения проголосовали в Рейхстаге за одобрение внешней политики Гитлера. За 9 дней до этого полиция захватила помещение социал-демократической партии и редакции газет, конфисковала их имущество. Тем не менее, социалисты, продолжая потакать Гитлеру, выступили с осуждением своих товарищей, находившихся в эмиграции, за их нападки на фюрера. 19 июня они избрали новый партийный комитет, но Фрик 3 дня спустя лишил их всякой надежды на компромисс, запретив социал-демократическую партию как подрывную и враждебную государству. Пауль Лоббе, уцелевший руководитель, и несколько членов партии депутатов Рейхстага были арестованы. Что касается коммунистов, то их, естественно, репрессировали давно. Сохранились, хотя и ненадолго, партии среднего сословия. Католическая народная партия Баварии, правительство которой было свергнуто в результате нацистского переворота 9 марта, объявило 4 июля о самороспуске. Ее союзница, партия «Центр», так упорно сопротивлявшаяся Бисмарку и являвшаяся опорой республики, последовала ее примеру. Впервые оставив Германию без партии католиков, впрочем, это обстоятельство не помешало Ватикану спустя 2 недели подписать конкордат с гитлеровским правительством. Старая партия Штраземана, народная партия, совершила над собой харакири 4 июля. Демократы сделали то же самое недели раньше. А что стало с партнершей Гитлера по совместному участию в правительстве национальной партии Германии, без поддержки которой бывший австрийский ефрейтор не смог бы легально прийти к власти. Увы, несмотря на ее близость к Гинденбургу, к армии, к юнкерам и крупному капиталу, и несмотря на то, что Гитлер пребывал у нее в должниках, она так же, как и другие партии, безропотно сошла со сцены. 21 июня полиция и штурмовики оккупировали штабы этой партии на всей территории страны, а 29 июня Гутенберг, ее разгневанный председатель, всего полгода назад помогавший Гитлеру стать канцлером, вышел из состава правительства, после чего его помощники добровольно ее распустили. Осталась лишь одна нацистская партия. Декрет от 14 июля гласил: «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия является единственной партией в Германии. Всякий, кто предпримет шаги к сохранению организационной структуры какой-либо другой политической партии или к созданию новой политической партии, будет подвергнут наказанию в виде каторжных работ сроком до 3 лет или тюремному заключению сроком от 6 месяцев до 3 лет, если его деяния не потребуют более тяжкого наказания в соответствии с другими предписаниями». Прошло 4 месяца с тех пор, как Рейхстаг отрекся от своих демократических прав и обязанностей. И вот появилось однопартийное тоталитарное государство, не встретив почти никакого сопротивления, не говоря об активной оппозиции. С независимыми профсоюзами, которые, как мы знаем, когда-то ликвидировали каповский фашистский путч посредством объявления всеобщей забастовки, было покончено так же легко, как с политическими партиями и органами самоуправления в землях. Только на этот раз нацисты решили прибегнуть к хитроумному маневру. Минуло полвека, как день 1 мая стал традиционным праздником рабочих Германии и других европейских стран. С целью усыпить бдительность рабочих и их вожаков, нацистское правительство, перед тем, как нанести удар, объявило 1 мая 1933 года национальным праздником, дав ему официальное название «День национального труда» и распорядившись провести его с небывалой помпой. Поддавшись на столь неожиданное проявление дружелюбия к рабочему классу со стороны нацистов, профсоюзные лидеры с энтузиазмом помогли правительству и партии в организации празднества. Собрали в Берлине рабочих лидеров со всех концов страны, увешали улицы тысячами лозунгов, провозглашавших солидарность нацистского режима с рабочими, а Геббельс тем временем вел приготовление на огромном поле Темпельхофе к демонстрации, которая по своим масштабам должна была превзойти все массовые манифестации, когда-либо проводившиеся в Германии. До начала демонстрации Гитлер принял рабочую делегацию и заявил: «Вы сами увидите, как неверно и несправедливо утверждение, будто наша революция направлена против немецких рабочих. Совсем наоборот. Выступая с речью перед 100 тысячами рабочих, собравшихся на демонстрацию, он бросил лозунг: «Почитайте труд и уважайте рабочего». Тогда же он обещал, что день 1 мая будет праздноваться во славу немецких тружеников на протяжении веков. В тот же день, поздно вечером, Геббельс, изобразив в красочных тонах энтузиазм, проявленный рабочими на первомайских торжествах, которые с таким мастерством организовал, сделал в своем дневнике любопытную приписку: «Завтра мы захватим здание профсоюзов. Сопротивления так фактически не будет». Так оно и случилось. 2 мая центры профсоюзов были закрыты. Профсоюзные фонды конфискованы. Сами профсоюзы запрещены, а их руководители арестованы. Многих избили и бросили в концентрационные лагеря. Теодор Лейпарт и Петр Грасман, председатели всеобщего немецкого объединения профсоюзов, открыто заявили о согласии сотрудничать с нацистским режимом, но их все равно арестовали. Пусть все эти Лейпарты и Грасманы лицемерно болтают, сколько им влезет, о своей преданности фюреру, заявил нацистский лидер из Кёльна Роберт Лей, которому Гитлер поручил разогнать профсоюзы и учредить немецкий трудовой фронт. А все же лучше, если они сядут в тюрьму. Там они и оказались. А ведь вначале и Гитлер, и Лей заверяли рабочих, что их права не будут ущемляться. И Лей в своем первом обращении говорил: «Рабочие, ваши права для нацистской партии священны. Я сам родом из семьи бедного крестьянина и знаю, что такое нищета. Я испытал на себе капиталистическую эксплуатацию. Рабочие, клянусь вам, мы не только сохраним все, что вы имеете, но и расширим ваши права». Что обещания нацистов ничего не стоили, выяснилось через 3 недели, когда Гитлер издал декрет, отменявший практику переговоров профсоюзов с предпринимателями и возлагавший регулирование коллективных договоров и соблюдение трудового мира на доверенных уполномоченных по труду, которых будет назначать сам фюрер. А поскольку решением этих доверенных лиц придавалась сила закона, то это означало, что декрет Гитлера по существу объявлял забастовки незаконными. Лей, в свою очередь, обещал вернуть абсолютное господство на предприятии его естественному руководителю, то есть работодателю. Многие предприниматели в течение ряда лет спрашивали, кто хозяин дома. Теперь они знают, что снова становятся хозяевами дома. Предприниматели могли быть довольны. Щедрые вложения, которые многие из них делали в кассу национал-социалистической немецкой рабочей партии, начали окупаться. Но для полного преуспеяния капитала требовалась определенная стабильность общества, а ее не было, потому что весной и в начале лета в Германии царил беспорядок. По улицам слонялись оголтелые банды в коричневых рубашках, арестовывая, избивая, а иногда и убивая, кого им вздумается, в то время как полиция равнодушно наблюдала за происходящим. Однако уличный террор не являлся нарушением предписаний государственной власти, как это имело место во время Французской революции. Напротив, акты терроризма совершались с одобрения, а нередко и по приказу власти, авторитет и централизация которой никогда еще не были так велики, как в тогдашней Германии. Судьи были запуганы, им приходилось опасаться за собственную жизнь. Если они выносили приговоры штурмовикам, даже за хладнокровное преднамеренное убийство, как говорил Геринг, фюрер – это и есть закон. В мае-июне 1933 года Гитлер заявлял, что национал-социалистическая революция еще не завершена и победоносно закончится лишь после того, как завершится работа по воспитанию нового немецкого народа. На языке нацистов слово «воспитание» означало устрашение людей до такой степени, что они безропотно принимали нацистскую диктатуру и нацистское варварство. С точки зрения Гитлера, как много раз заявлял он публично, евреи не являлись немецкими гражданами, и хотя он не решился на немедленное их истребление, в первые месяцы было ограблено, избито и умерщвлено сравнительно немного евреев, то есть всего несколько тысяч, но издал ряд законов, требовавших изгнания их с государственной службы, из университетов, отстранения от занятий свободными профессиями. А 1 апреля 1933 года он объявил всенародный бойкот магазинов, владельцами которых были евреи. Деловые круги, с таким восторгом приветствовавшие разгром несговорчивых профсоюзов, обнаружили, что представители левого нацистского крыла, искренне верившие в социализм их партии, стремятся занять главенствующее положение в сообществе работодателей, ликвидировать крупные универсальные магазины и национализировать промышленность. Тысячи алчных функционеров нацистской партии носили на управляющих фирм, которые не помогали Гитлеру. В одних случаях они угрожали им конфискацией имущества, в других домогались теплых мест в директорате. Доктор Готфрид Федер, дока по части экономики, настаивал на проведении в жизнь партийной программы, требуя национализации крупного капитала, участия в прибылях, а также отмены рентных доходов и кабальных процентных ставок. Словно желая постращать и без того достаточно напуганных банкиров, Вальтер Дорре, новый министр сельского хозяйства, пригрозил им значительным сокращением капитальных долгов фермеров и уменьшением ставок до 2% на то, что они оставались должны. А почему бы и нет? К середине лета 1933 года Гитлер стал хозяином Германии. Теперь он мог приступить к осуществлению своих замыслов. Папин, при всей его ловкости, остался ни с чем. Все его расчеты на то, что, имея в кабинете численное превосходство над нацистами 8-3, он вместе с Гутенбергом и другими сторонниками старого порядка сможет держать Гитлера под контролем и использовать в своих интересах, рухнули у него на глазах. С поста премьер-министра Пруссии его прогнали, заменив Герингом. Правда, он еще оставался вице-канцлером Рейха, но должность эта, как с грустью признавался потом Папин, со временем утратила свое значение. Гутенберг, этот удачливый коммерсант и финансист, в государственную службу ушел, а его партию распустили. Зато в правительство выгнаны Геббельса, третьего человека нацистской партии. Его назначили министром народного образования и пропаганды. Дарре, считавшийся, как и Геббельс, радикалом, 13 марта стал министром сельского хозяйства. Доктора Ганса Лютера, консерватора президента Рейхсбанка, ключевой пост в экономической системе Германии, Гитлер сместил, отправив послом в Вашингтон. На его место 17 марта был вновь назначен энергичный доктор Шахт, приверженец Гитлера, считавший нацизм оправданным и необходимым. Не было в Германии человека, который столько бы сделал для Гитлера в области управления финансовой мощью Третьего Рейха и осуществления программы перевооружения в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, сколько сделал Шахт, ставший позднее министром экономики, генеральным уполномоченным по делам военной экономики. Правда, незадолго до войны он начал отворачиваться от своего кумира и в конце концов ушел, либо его попросили уйти со всех постов и даже примкнул к тем, кто замышлял покушение на Гитлера. Но к этому времени было уже поздно пытаться изменить курс нацистского главаря, которому он так долго и верно служил. Второй революции не будет. Гитлер подчинил себе Германию без малейшего труда, но перед ним еще стояли нерешенные проблемы. Главных проблем было 5. Как предотвратить вторую революцию? Как уладить напряженные отношения между СА и армией? Как вытянуть из трясины экономику страны и обеспечить работой 6 миллионов человек? Как добиться на Женевской конференции права на паритет Германии в области вооружений и ускорить тайное перевооружение Рейха, начатое в последние годы существования республики? Кто будет президентом страны, когда умрет Гинденбург? Рэм, шеф СА, первым употребил выражение «вторая революция» и призвал приступить к ее свершению. Так же думал и Геббельс. В его дневниковой записи от 18 апреля читаем: «В народе все говорят о неизбежности второй революции. Это значит, что революция не кончилась. Нам надо еще раз делаться с реакцией. Революцию надо продолжать повсеместно. Левых нацисты уничтожили, зато сохранили правых. Крупный промышленный и финансовый капитал, аристократию, юнкеров-землевладельцев и прусских генералов, прочно державших армию в своих руках. Рэм, Геббельс и другие радикалы движения хотели и их ликвидировать. Рэм, отряды которого насчитывали теперь около 2 миллионов, в 20 раз больше, чем солдат регулярной армии, так прямо и заявил: первая победа на пути германской революции одержана. СА и СС, на которых возложена великая миссия, продолжатели германской революции, не допустят, чтобы ее предали, остановив на полпути. Если филистеры полагают, что национальная революция слишком затянулась, и в самом деле настало время кончать ее, превратить в национал-социалистическую, мы должны продолжать борьбу с ними или без них, а если потребуется, и против них. Мы неподкупные гаранты окончательной победы германской революции. А в речи, произнесенной в августе, он добавил: «И до сего дня находятся лица, которые никакого понятия не имеют о революционном духе. Мы, не колеблясь, избавимся от них, если они осмелятся реализовать свои революционные идеи на практике». Но Гитлер рассуждал иначе. Он рассматривал социалистические лозунги нацистов лишь как средство пропаганды, завоевания масс на свою сторону в период продвижения к власти. Теперь, когда он уже оказался у власти, эти лозунги его больше не интересовали. Чтобы укрепить свое положение и положение страны, требовалось время. С правыми предприниматели, военные, президент, по крайней мере, в данный момент надо было ладить. Он не намеревался доводить Германию до банкротства и подвергать тем самым опасности само существование режима. Второй революции не должно быть. Это он дал ясно понять 1 июля в речи, обращенной к руководителям СА и СС. «Чего сегодня не хватает Германии, — сказал он, — так это порядка. Я буду беспощадно пресекать любые посягательства на существующий порядок и всякие разговоры о второй революции, которая привела бы только к хаосу». А 6 июля, выступая перед имперскими наместниками, собравшимися в здании правительства, он снова напомнил: «Революция не есть наше перманентное состояние, и нельзя допускать, чтобы она стала состоянием постоянным. Революционный поток, вызванный к жизни, следует направить в безопасное русло эволюции. Поэтому мы не должны отталкивать предпринимателя, который хорошо ведет дело, даже если он и не стал еще национал-социалистом. Тем более это важно, если национал-социалист, пожелавший занять его место, ничего не смыслит в коммерции. В коммерции единственным критерием является умение человека вести дело. История будет судить о нас не по тому, много ли экономистов мы отстранили или посадили в тюрьмы, а потому, сумели ли мы обеспечить людей работой. Идеи, заложенные в нашей программе, заключаются не в том, чтобы действовать по-глупому и создавать вселенский хаос, а в том, чтобы вести дело разумно и правильно. В конечном счете, наша политическая власть будет тем прочнее, чем больше мы преуспеем в подведении под нашу экономику твердого фундамента. Имперские наместники поэтому должны позаботиться о том, чтобы ни одна партийная организация не брала на себя функции правительства, увольняя или назначая должностных лиц, поскольку функции такого рода являются компетенцией правительства Рейха, а в хозяйственной области – рейхсминистра экономики. Как видно, в этом заявлении с предельной ясностью указывалось, что нацистская революция – процесс политический, а не экономический. Чтобы доказать, что он не бросает слов на ветер, Гитлер сместил с занимаемых постов ряд нацистских радикалов, попытавшихся захватить контроль над объединениями предпринимателей. Он вернул Круппу фон Боллену и Фрицу Тиссену главенствующее положение в деловом мире, запретил боевую лигу коммерсантов среднего сословия, устраивавшую погромы в крупных универсальных магазинах, и назначил доктора Карла Шмидта министром экономики вместо ушедшего в отставку Гугенберга. Шмидт, директор крупнейшей в Германии страховой компании «Allianz», не терял времени даром. Принял все меры к тому, чтобы воспрепятствовать замыслам тех национал-социалистов, которые по наивности всерьез восприняли программу нацистской партии. Велико было разочарование рядовых нацистов, особенно штурмовиков, составляющих главную силу гитлеровского массового движения. Большинство из них принадлежали к армии обедневших, обездоленных, недовольных элементов. Эти люди на личном опыте убедились, что не могут не быть противниками капитализма, и видели в революции, которая приобрела форму уличных потасовок, возможность поживиться добычей и получить выгодное место в мире коммерции или в органах управления. И вот теперь, после бурных весенних эксцессов, их надежды рушились. Старая клика, партийная или беспартийная, не только не оставляла своих позиций, но и укрепляла их. Это обстоятельство не было единственной причиной брожения в рядах СА. снова дали о себе знать давние разногласия между Гитлером и Рэмом из-за статуса и целей СА. Гитлер с самого возрождения нацистского движения требовал, чтобы штурмовые отряды выполняли функции политической, а не военной силы. Их назначение – насилием и террором прокладывать путь к политической власти. С точки зрения Рэма, СА являлись не только ведущей силой нацистской революции, но и костяком будущей армии, которая для Гитлера была бы тем же, чем для Наполеона армия, созданная после Французской революции на основе воинской повинности. Он считал, что пора избавляться от реакционных прусских генералов, этих старых болванов, как презрительно он их называл, и формировать боевое революционное войско, народную армию, руководимую им и его крепкими парнями. Совсем иначе рассуждал Гитлер. Он лучше Рэма и лучше любого другого нациста понимал, что не смог бы прийти к власти без поддержки или хотя бы терпимого отношения к нему армейских генералов, и что в данный момент отчасти от них зависит его дальнейшее пребывание у кормила власти, поскольку они располагая реальными средствами, могли убрать его, если бы захотели. Гитлер предвидел, что личное расположение к нему военных будет особенно необходимо в тот критический момент, и его не так уж долго ждать, когда главнокомандующий, 86-летний Гинденбург, покинет сей мир. К тому же фюрер был убежден, что только офицерский корпус с его традициями и его выучкой способен за короткое время создать сильную дисциплинированную армию. Что касается СА, то они представляли собой толпу, пригодную разве что для уличных драк, и не могли считаться современной армией. Свою службу они сослужили, и теперь их надо было постепенно выводить из игры. Взгляды Гитлера и Рэма на этот счет оказались непримиримыми, и в период с лета 1933 года по 30 июня 1934 года между этими ветеранами нацистского движения, к тому же близкими друзьями, Эрнст Рэм был единственным человеком, кому Гитлер говорил «ты». Шла в буквальном смысле смертельная борьба. Выступая 5 ноября 1933 года в берлинском спортпаласте перед 15 тысячами командиров СА, Рэм отметил, что в рядах штурмовиков царит глубокое разочарование. «Часто приходится слышать, что надобность в СА уже отпала», – заявил он и добавил, что такое суждение ошибочно. Однако Гитлер был непреклонен. СА должны относиться к армии точно так же, как относится к ней политическое руководство, заявил он в речи, произнесенной 19 августа в Бад-Годесберге. А 23 сентября в Нюрнберге он высказался еще яснее. «Особенно не должны мы забывать сегодня о том, какую роль сыграла наша армия, ибо всем хорошо известно, что если бы в дни революции она была не с нами, то мы бы сейчас перед вами не стояли. Мы можем заверить армию, что всегда будем это помнить, что видим в ней носительницу славных боевых традиций и что от всего сердца и всеми силами будем поддерживать ее дух». Незадолго перед этим Гитлер дал вооруженным силам тайное обещание, чем снискало расположение многих высших чинов. 2 февраля 1933 года, через 3 дня после вступления в должность, он произнес двухчасовую речь на встрече с генералами и адмиралами, состоявшейся в доме командующего армией генерала фон Хаммерштейна. Цель этой первой встречи нацистского канцлера с офицерским корпусом была раскрыта в Нюрнберге адмиралом Эрихом Редером. Гитлер, по его словам, рассеял опасения военной элиты относительно того, что вооруженным силам придется участвовать в гражданской войне, и заверил, что армия и флот получат возможность целиком посвятить себя решению главной задачи – быстрому перевооружению Германии. Адмирал Редер признал, что он остался чрезвычайно доволен перспективой строительства военно-морского флота, а генерал фон Бломберг, поспешивший 30 января 1933 года принять пост министра обороны, чем помог предотвратить попытки военных выступить против назначения Гитлера канцлером, указал позднее в своих мемуарах, что фюрер открыл поле деятельности, таившее в себе огромные возможности на будущее. Чтобы еще больше воодушевить военную верхушку, Гитлер объявил 4 апреля о создании Совета обороны Рейха, призванного разработать новую секретную программу перевооружения. А спустя 3 месяца, 20 июля, канцлер издал новый закон об армии, освобождающий военнослужащих из-под юрисдикции гражданских судов и упразднивший выборные солдатские представительства, вернув таким образом офицерскому корпусу его исконные привилегии. В результате генералам и адмиралам нацистская революция начала представляться в ином, более благоприятном свете. Желая задобрить Рема, Гитлер ввел его 1 декабря в состав кабинета наряду с Рудольфом Гессом, бывшим тогда заместителем председателя партии, а в канун Нового года послал ему теплое дружеское письмо. В нем подчеркивалось, что армия должна гарантировать безопасность нации от внешнего мира, в то время как задача СА – обеспечить победу нацистской революции и блюсти национал-социалистическое государство, что своими успехами СА всецело обязана ему, Рему. Письмо заканчивалось словами: «Считаю своим долгом в годовщину национал-социалистической революции поблагодарить тебя, мой дорогой друг Эрнст Рем, за неоценимые услуги, оказанные национал-социалистическому движению и немецкому народу, и заверить, что я благодарен судьбе, давшей мне возможность называть людей, подобных тебе, своими друзьями и соратниками, с искренним чувством дружбы и признательности, твой Адольф Гитлер». Письмо это было напечатано 2 января 1934 года в центральном органе нацистской партии «Фелькешер Беобахтер» и заметно рассеяло недовольство, царившее в рядах СА. В атмосфере благодушия, последовавшего в дни рождественских и новогодних праздников, соперничество между СА и армией на время притупилось. Громкие призывы нацистских радикалов ко Второй революции стихли. Истоки нацистской внешней политики. «Нет никакой победы, ибо некого было побеждать», — заметил Освальд Шпенглер, говоря о том, как легко Гитлер покорил и нацифицировал в 1933 году Германию. «Я с чувством глубокого скепсиса наблюдал», — пишет автор, вышедший в начале 1934 года книги «Упадок Запада», как громко изо дня в день восторгались фактом захвата власти. «Лучше бы придержать эти восторги до того дня, когда появятся реальные осязаемые успехи в области внешней политики, только о них и можно говорить всерьез». Этот философ и историк, которого нацисты одно время считали своим кумиром, до того, как произошло взаимное охлаждение, поторопился с выводами. Перед тем, как приступить к покорению мира, Гитлер должен был подчинить себе Германию. Но как только он покончил с немецкими противниками, то, не теряя времени, занялся тем, что его интересовало больше всего – иностранными делами. Международное положение Германии весной 1933 года было хуже некуда. Третий Рейх находился в изоляции от внешнего мира. В военном отношении он был бессилен. Соседи Германии, в первую очередь Франция и Польша, относились к ней враждебно и настороженно. Еще в марте 1933 года, после демонстрации Польши своей военной силы в Данциге, маршал Пилсудский высказал французам мысль о желательности совместной превентивной войны против Германии. Даже Муссолини, внешне довольный появлением нового фашистского государства, на деле не очень радовался приходу Гитлера к власти. Фюрер государства, обладавшего гораздо большим экономическим и военным потенциалом, чем Италия, мог быстро отодвинуть Дучи на второй план. Одержимые идеей пангерманизма, Рейх посягал на Австрию и Балканы, где итальянский диктатор уже успел заявить о своих правах, враждебно отнесся к нацистской Германии и Советский Союз, который, начиная с 1921 года, поддерживал дружественные отношения с Германской Республикой. Да, друзей у Третьего Рейха фактически не было. К тому же он был безоружен по сравнению с соседями, обладавшими хорошо оснащенными вооруженными силами. Как следствие, внешнеполитическая стратегия и тактика Гитлера на ближайшую перспективу диктовалась суровой идеей, реальностью, слабостью и изолированностью Германии. Но так уж получилось, что сложившаяся обстановка породила также естественные цели, отвечавшие как его собственному горячему желанию, так и чаяниям огромного большинства немецкого народа избавиться от оков Версальского мира. Атаков Версаля, не вызвав при этом ответных санкций, и вооружиться, не рискуя оказаться в состоянии войны. Лишь по достижении этих двух целей он будет располагать свободой действий и военной силы. Чтобы начать проводить в жизнь внешнюю политику, задачи и методы, которые он столь откровенно и детально изложил в «Майн кампф», прежде всего надо было сделать то, что само собой напрашивалось – спутать карты противников Германии разговорами о мире и разоружении, одновременно выискивая слабые места в их коллективной обороне. 17 мая 1933 года Гитлер выступил в Рейхстаге с мирной речью. Одной из самых эффектных за все годы его деятельности. Это был шедевр лживой пропаганды, глубоко взволновавший немецкий народ и сплотивший его вокруг фюрера. Большое впечатление произвела эта речь и за рубежом. Она была произнесена через день после того, как президент Рузвельт обратился к главам 44 государств с сенсационным посланием, выразив в нем стремление Соединенных Штатов к разоружению и миру и призвав запретить всякое наступательное оружие, бомбардировщики, танки, подвижную тяжелую артиллерию. Гитлер не замедлил подхватить этот призыв и использовать его наилучшим образом. Предложение, внесенное президентом Рузвельтом, о котором я узнал вчера вечером, заслуживает самых теплых слов благодарности германского правительства. Оно готово одобрить такой способ преодоления международного кризиса. Предложение президента – это луч надежды для каждого, кто желает сотрудничать в деле сохранения мира. Германии целиком и полностью за запрещение всякого наступательного оружия, если вооруженные страны, в свою очередь, уничтожат наступательное оружие. Германия также готова ликвидировать все свои вооруженные силы и уничтожить те небольшие запасы оружия, которые у нас еще имеются, если также поступят соседние государства. Германия готова пойти на любой торжественный договор, а не нападение, ибо думает она не о нападении, а о собственной безопасности. Вежливая речь Гитлера, полное заверение в любви к миру, приятно удивила встревоженное человечество. Германия не хочет войны. Война – это безграничное безумие. Она приведет к крушению социального и политического порядка. Нацистская Германия не испытывает желания онемечивать другие народы. Нам чужд образ мыслей, характерный для людей прошлого столетия, которые полагали, что из поляка или француза можно сделать немца. Французы, поляки и другие народы – наши соседи. И мы осознаем, что никакие исторические мыслимые обстоятельства не могут изменить эту реальность. Но в речи прозвучало одно предупреждение. Германия требует равенства с другими странами, и прежде всего в области вооружений. Если равенства не будет, она предпочтет уйти с конференции по разоружению и выйти из Лиги наций. Среди всеобщего ликования, вызванного в западном мире столь неожиданным проявлением благоразумия со стороны Гитлера, это предупреждение осталось незамеченным. Лондонская «Таймс» сочла требование Гитлера о равенстве неоспоримым. Другая лондонская газета «Дейли Геральд», официальный орган лейбористской партии, рекомендовала поверить Гитлеру на слово. Консервативный еженедельник «Спектейтер» также выходящий в Лондоне, заключил, что Гитлер сделал дружеский жест в отношении Рузвельта, и что это вселяет в многострадальное человечество новую надежду. Официальное германское бюро информации в Вашингтоне, ссылаясь на помощника президента, сообщило, президент доволен, что Гитлер принял его предложение. Вопреки ожиданиям многих, в словах неистового нацистского диктатора прозвучали не дикие угрозы, а учтивость и деликатность. Человечество было очаровано. В Рейхстаге даже депутаты социалисты, находившиеся не в тюрьмах и не в эмиграции, не высказали никаких возражений, в результате чего внешнеполитическая программа Гитлера была принята единогласно. Но предупреждение фюрера не было пустой фразой. Узнав в начале октября, что союзники выдвигают требования предоставить им 8-летний срок, чтобы они могли сократить свои вооружения до уровня германских, он объявил 14 числа того же месяца, что поскольку другие участники женевских переговоров отказываются предоставить Германии равные права, она немедленно отзывает своих представителей с конференции по разоружению и из Лиги наций. Одновременно он принял и другие меры, распустил Рейхстаг, объявив, что решение отозвать своих представителей из Женевы вынесет на референдум, и приказал министру обороны генералу фон Бломбергу издать секретную директиву вооруженным силам оказать вооруженное сопротивление, если Лига наций прибегнет к санкциям. Этот поспешный шаг показал, что за весенней миролюбивой речью Гитлера не стояло ничего реального. В международных делах это была его первая рискованная игра в открытую. Она означала, что отныне нацистская Германия начнет перевооружение вопреки всем существующим соглашениям о разоружении и вопреки Версальскому договору. Это был осознанный риск, секретная директива Бломберга армии и флоту, ставшая известной на процессе в Нюрнберге, показала не только то, что Гитлер рисковал подвергнуть страну санкциям, но и то, что положение Германии в случае применения таких санкций оказалось бы безнадежным. Директива четко обозначала оборонительные рубежи на западе, на границе с Францией, и на востоке, на границе с Польшей и Чехословакией, которые германским вооруженным силам предписывалось удерживать как можно дольше. Из самого текста приказа Бломберга было видно, что немецкие генералы, по крайней мере, не питали никаких иллюзий относительно способности Рейха держать оборону хотя бы короткое время. Это был первый критический момент. За ним в течение 3 лет последует множество других, пока немцы не оккупируют демилитаризованную зону вдоль левого берега Рейна. Это произойдет в 1936 году. Тогда союзники могли применить санкции. Не за то, что Гитлер ушел с конференции по разоружению и из Лиги наций, а за нарушение условий Версальского договора относительно разоружения, условий, которые Германия начала нарушать уже 2 года назад, еще до прихода Гитлера к власти. В то время союзники легко могли одолеть Германию. Это так же верно, как то, что своими действиями они способны были покончить с Третьим Рейхом в первый же год его существования. Но в том отчасти заключалась одаренность Гитлера, что он давно постиг природу своих иностранных противников, постиг с таким же искусством и прозорливостью, с каким оценил характер оппонента в собственном доме. В этой кризисной обстановке, так же, как и в еще более серьезных ситуациях, которые будут следовать быстрой чередой вплоть до 1939 года, союзные государства-победители не предприняли никаких действий, слишком разобщены они были, слишком инертны, слишком слепы, чтобы понять характер и направленность того, что происходило за Рейном. Таким образом, расчет Гитлера оказался удивительно точен, так же точен, как и в отношении немецкого народа. Он прекрасно знал, что скажут немцы во время референдума, который он решил провести одновременно с выборами в Рейхстаг. На них был представлен лишь список кандидатов от нацистской партии. И референдум, и выборы должны были состояться 12 ноября 1933 года. на другой день после годовщины перемирия 1918 года. День перемирия, продолжавший бередить душу немцев, считался в Германии черным днем. «Надо сделать так», — сказал Гитлер 4 ноября на предвыборном собрании в Бреславу, «чтобы этот день был отмечен в истории нашего народа как день спасения, чтобы можно было потом сказать, 11 ноября немецкий народ формально потерял свою честь, но вот прошло 15 лет, наступил день 12 ноября, и немецкий народ вернул себе честь». В канун выборов 11 ноября в обращении к народу по радио почтенный Гинденбург тоже призывал: «Проявите завтра стремление к национальному единству и солидарности с правительством. Отстаивайте вместе со мной и рейхсканцлером принципы равноправия и почетного мира. И покажите всему миру, что мы оправились от болезни и с Божьей помощью сохраняем единство немецкого народа». Реакция немецкого народа, прожившего 15 лет в обстановке отчаяния и недовольства в результате поражения в войне, была почти однозначной. В референдуме участвовали 96% зарегистрированных избирателей. 95% этого числа одобрили решение об уходе из Женевы. На выборах в Рейхстаг за список нацистской партии, в него вошли также Гинденбург и шестеро ненацистов, отдали свои голоса 92% избирателей. Даже в концлагере Дахау 2154 заключенных из 2242 проголосовали за правительство, по вине которого они там оказались. Правда, во многих населенных пунктах раздавались угрозы в адрес тех, кто уклонялся от голосования или кто голосовал неправильно. Были случаи, когда избиратели боялись, что власти узнают, кто из них голосовал против режима, и подвергнут их наказаниям. Но даже с этой оговоркой итоги голосования, а их-то во всяком случае подводили честно, свидетельствовали о потрясающем успехе Адольфа Гитлера. Не оставалось сомнений, что вызов, брошенный им внешнему миру, поддержало подавляющее большинство немецкого народа. Через три дня после референдума и выборов Гитлер вызвал к себе польского посла Юзефа Липского. Об итогах их беседы было опубликовано совместное коммюнике, удивившее не только немецкую, но и мировую общественность. Правительства Польши и Германии договорились рассматривать вопросы, касающиеся обеих сторон, путем прямых переговоров и отказаться от всякого применения силы во взаимных отношениях ради укрепления мира в Европе. К Польше немцы относились с большой ненавистью и презрением, чем даже к Франции. С их точки зрения, тягчайшим преступлением версальских миротворцев было то, что они отделили Восточную Пруссию от Рейха польским коридором с целью отторгнуть Данциг и передали полякам Познанскую провинцию и часть Силезии. Хотя там и преобладало польское население, территории эти принадлежали Германии со времен раздела Польши. Никто из немецких государственных деятелей в годы существования республики не считал эти приобретения Польши узаконенными навсегда. Штреземан и слышать не хотел о переговорах с Польшей относительно восточного Локарна, как дополнение к локарнским договорам о западных границах Германии, а генерал фон Сект, отец рейхсвера и вдохновитель внешней политики республики, в первые годы после ее основания в 1922 году заявил правительству: «Существование Польши невозможно терпеть, оно несовместимо с самой сутью образа жизни Германии. Польша должна исчезнуть с лица земли, и она исчезнет». А еще он добавил, что ее уничтожение должно быть одной из основных целей политики Германии. С исчезновением Польши рухнет одна из главных опор Версальского мира – гегемония Франции. «Пока Польша не стерта с лица земли, – рассуждал Гитлер, – ее надо оторвать от союзной Франции. Курс, который он избрал, сулил, кроме достижения конечной цели, ряд непосредственных выгод. Декларируя отказ от применения силы к Польше, он мог еще громче кричать о мире, чтобы рассеять подозрения, вызванные в Западной и Восточной Европе его поспешным уходом из Женевы. Склонив поляков к прямым переговорам, он мог действовать в обход Лиги наций и тем ослабить ее влияние. При этом он не только наносил удар по концепции коллективной безопасности, но и подрывал союзнические отношения Франции с Восточной Европой, оплотом которой являлась Польша. Немецкий народ, традиционно ненавидевший поляков, мог этого не понимать, но ведь в том и состояло, по мнению Гитлера, одно из преимуществ диктатуры перед демократией, что при ней можно, не вызывая шума внутри страны, какое-то время проводить в жизнь политику, не пользующуюся поддержкой народа, однако обещающую важные конечные результаты. 26 января 1934 года, за 4 дня до встречи Гитлера с депутатами Рейхстага по случаю первой годовщины его прихода к власти, было объявлено о подписании сроком на 10 лет польско-германского договора о ненападении. С тех пор Польша, уничтожившая под руководством диктатуры маршала Пилсудского остатки собственной парламентской демократии, начала постепенно отходить от Франции, на помощь которой она опиралась с момента своего возрождения в 1919 году и все теснее сближалась с нацистской Германией. Этот путь и привел ее к гибели задолго до того, как истек срок договора о дружбе и ненападении. Выступая 30 января 1934 года в Рейхстаге, Гитлер мог взглянуть на истекший год как на год свершений, не имевших аналогов в истории Германии. За какие-то 12 месяцев он низверг Веймарскую республику, заменил демократию личной диктатурой, ликвидировал все политические партии, кроме собственной, разгромил органы самоуправления земель и их парламенты, разрушил федерацию и объединил Рейх, уничтожил профсоюзы и всякого рода демократические организации, изгнал евреев с государственной службы и запретил врачам и адвокатам еврейской национальности заниматься частной практикой, отменил свободу слова и печати, лишил суды независимости и унифицировал под властью нацистов политическую, экономическую, культурную и общественную жизнь народа древней цивилизации. Всеми этими достижениями и решительными действиями на международной арене, приведшими к выходу Германии из сообщества наций в Женеве и продемонстрировавшими ее упорное стремление добиться равенства с великими державами, Гитлер снискал себе, как показали результаты референдума и выборов, поддержку подавляющего большинства немецкого народа. Однако с наступлением 2-го года его господства над нацистами начали сгущаться тучи.